Библия, вдохновенная Богом книга. Шалом. Я Мартин Вулф из передачи «Злачные партии». Благодарю вас за внимание к нашей сегодняшней программе и серии «Основания для веры». Добро пожаловать всем, кто присоединился к нам сегодня впервые. В этой серии мы исследуем основания для веры в реальность Бога, который дал знать себя человечеству. Собственно говоря, в предыдущих передачах мы уже представили ряд доказательств по этому вопросу. Как верующие в Бога Авраама, Исаака и Якова, мы верим, что Бог явил себя различными путями. Один из этих путей – откровение Бога через Библию. Поэтому в предыдущих передачах мы занимались разбором Библии. И поскольку был проявлен большой интерес и любопытство по этому вопросу, мы планируем несколько передач посвятить специально Библии. В последние недели, как вы помните, мы занимались разбором уникальной структуры Библии. Все ее летописцы, за возможным исключением одного, были евреями. И тем не менее, то, что они написали под влиянием вдохновения свыше, имеет универсальную притягательность для всех племен и народов. Фактически, и на сегодняшний день либо вся Библия, либо ее части были переведены на 1577 языках. Это поразительный факт, если принять во внимание, что Библия была завершена около 1900 лет тому назад, и что между ее первым летописцем Моисеем и последним еврейским апостолом Иоанном лежит период в 1600 лет. И все же, при всем разнообразии, которое вы найдете в Библии, ни одна из них не противоречит другой. И когда человек читает ее, он открывает, что она обращается к его сердцу и разуму именно к нему, неважно, кто он или где он живет. Очень интересно, Библия говорит о себе в послании к евреям 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души от духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Подумайте только, какое заявление. Библия способна судить помышления и намерения сердечные. И я могу подтвердить из личного опыта абсолютную правду этого заявления. Ибо только я один действительно знаю, о чем мои помышления и каковы мои намерения. И однако, когда я читаю Библию, я вижу, что она знает мои сокровенные мысли о моей личной жизни и отношения к другим. И она знает о моих дурных мыслях и намерениях равно, как и о хороших. Более того, мы заметили, что Библия дает точный исторический обзор той эпохи, в которую она была написана. Другими словами, когда Моисей или Исаия упоминает имя какого-то определенного царя, история подтверждает, что он существовал и жил точно во времена, указанные Библией. И даже более, она дает точный исторический обзор событий. Мы посвятим несколько передач этой весьма интересной теме. Знаете ли вы о том, что в Библии записаны истинно научные формулировки столетия до того, как они были открыты? Например, о кровяной системе говорится в книге Левитов 17:11, написанной 1450 лет до рождения Христова. «Душа тела в крови». Научная точность Библии также будет объектом наших будущих передач. Библия, кроме того, содержит величайшие поэтические образцы. Она имеет ценность как драматическое произведение, как свод этических законов или как сборник житейской мудрости. Это бесконечное разнообразие тем и их взаимосвязь вместе создают и поддерживают одну главную тему Библии, которая есть откровение Бога человеку. Сейчас, возможно, некоторые могут подумать, почему Библия не может быть просто произведением, написанным умными людьми, утверждающими, что они получили вдохновение от Бога с целью добиться популярности среди людей, верующих в сверхъестественное? Давайте сначала возьмем последнюю часть вопроса. Пророки Ветхого Завета не были, я повторяю, не были популярны среди своего народа. Почему? Потому что они говорили правду Слова Божьего. они передавали людям призыв Бога обратиться от их греха неверия и вернуться к Нему. Например, Исаия в главе 55 стих 7 говорит: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, и Он многомилостив». Подобные слова возбуждали сильную оппозицию против пророка. И действительно, Бог сказал своему пророку Иеремии: «Они, этот народ, будут ратовать против тебя». Пророку Иезекиилю, 3 главе, 7 стихе: «А дом Израилев не захочет слушать тебя, потому что они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». Но Бог ободряет Иезекииля в следующих словах: «Вот, я сделаю и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный народ». И он сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые будут говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним и скажи: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». Пророк Исаия не заработал титул «самый популярный человек года», когда он обратился со словом к своему народу Израилю. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. «Оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад». Глава 1, стих 4. Амос пророк говорил с такой свободой и убежденностью против грехов царя Иеровоама и его народа, что Амасия, служивший идолам священник, послал передать цару, что Амос подстрекает против его. Я могу продолжать дальше и дальше, но я думаю, вы уже уловили главное. Пророки не были популярны. И все от того, что они говорили правдивое Слово Божье народам о их самих. И народ в большинстве случаев отказывался обратиться к Богу и принять Его щедрое прощение. Теперь давайте разберем первую часть вопроса. Почему Библия не может быть просто сочинением умных людей? Обратимся за ответом к самой Библии и посмотрим, что в ней говорится по этому поводу. Еврейский апостол Петр в своем втором послании к его еврейским братьям-христианам писал: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1, 19-21. Петр перед этим только что сказал своим читателям: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». 1.16. Кто может говорить с большей убежденностью, чем очевидец? «Мы имеем вернейшее пророческое слово», — говорит Петр. Другими словами, если вы принимаете слово очевидца, слово самого Бога является еще лучшим свидетельством, к которому стоит прислушаться. Он ободряет своих читателей словами: «Вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророческому слову, ибо мы знаем, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Это не плод человеческого исследования о природе вещей или продукт размышлений самих писателей. Это дар Божий». Петр подкрепляет свое высказывание негативным, а затем позитивным заявлением. Во-первых, Писание не обязано своим происхождением человеческой инициативе, то есть человеческой воле. Во-вторых, особо подчеркивается утверждение, что источник Писания – сам Господь Бог. Хорошо, скажете вы, но утверждает ли сама Библия, что она плод вдохновения Божьего? Да, утверждает, и эти утверждения суммируются в одном отрывке в книге 2 Тимофея 3:16. Здесь мы читаем: «Все Писание богодухновенно». Далее, Слово «вдохновенное» в греческом оригинале означает «вдохнутые Богом». Здесь слова летописцы Библии не считали Писание продуктом человеческого усилия, в который Бог затем вдохнул Дух, который придал Писанию качества, не присутствующие в нем до того. Нет, летописцы знали, что Писание – произведение божественного происхождения, рожденное, вдохновенное верховным существом, выполненное людьми, которые сослужили роль инструмента. Итак, позвольте мне дать вам четкое определение слова «вдохновение». Это процесс, посредством которого Бог управлял созданием Священного Писания. Без нарушения индивидуального стиля летописцев, Он, тем не менее, произвел на свет безошибочную и авторитетную книгу. Друзья, я понимаю, что признать Бога, Мессию Иисуса и Библию можно только через веру. И когда вы доверитесь вашей вере Богу Священного Писания, Богу Библии, у вас не будет недостатков в основаниях для вашей веры. До встречи следующей, говорит Мартин Вулф, желаю вам доброй ночи и да благословит вас Господь во имя нашего Мессии Иисуса.